Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение библейской истории, которая открывает нам, что весьма часто цари и вожди народа в особенности начинали свое служение весьма хорошо, но потом по причине зависти, гордости и жестокости заканчивали жизнь свою очень печально. В числе их и Саул, первый царь Израиля. Несмотря на это, Бог все же благословлял его. Он одерживал победы в войнах, но в то же время был своеволен, не прислушивался к голосу Божию, совершил служение священника, которое ему не полагалось. Дух Святой отступил от него, и дух злой вошел в сердце его, потому его поступки оказались злыми и опасными. Этот царь почувствовал, что случилось с ним опасное переживание. Просил он престарелого Самуила молиться за него. Верующий во Христа Спасителя находится в ином состоянии. Дух Святой не оставит их, как Саула, но они зачастую оскорбляют, огорчают и угашают благословенного Утешителя Духа Святого. Им приходится быть на страже своей души, дабы не было препятствия Духу Святому совершать в сердцах свои благие действия. При огорчении верующих Духа Утешителя нарушается блаженное и святое общение с Богом Отцом, а это отражается на жизни чад Божиих в отрицательном отношении. Но Саул жил в иной диспенсации планов Божиих, и Дух Святой отступил от него. Посему царь временами поступал жестоко и неблагоразумно с ближними своими, в особенности с Давидом, который был даже зятем его. Господь утешал Самуила, дабы он не печалился о Сауле, так как в плане его был избран иной царь, который будет по сердцу Бога. Саул все же продолжал царствовал и был активен, хотя юный Давид был тайно от него помазан Самуилом в цари по повелению Божию. Фактически Давид воцарился в возрасте 30 лет, 2 книга Царств, 5 глава, 4 стих, и царствовал 40 лет. Несмотря на злобное сердце Саула, он взял Давида к себе во дворец и искал его помощи своему тревожному духу, так как Давид прекрасно играл на струнных инструментах и, вероятно, пел утешительно псалмы, имея от Бога дар поэтический. Возвеличился Давид во время войны с филистимлянами, когда он камешком из пращи убил великана Голиафа, пробив ему лоб. Голиаф поносил имя живого Бога, но верующий и вдохновенный молодой Давид пришел на поле битвы с филистимлянами проведать своих братьев по желанию отца своего. Его сердце весьма встревожилось, волновалось и было готово выступить на поединок с Голиафом. Когда он слушал хулу на Господа этого филистимлянина, то просил стоящих вблизи воинов Израиля, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? История молодого, мужественного сына Иессея, певца-пастуха и музыканта во славу Божию, радостно волнует миллионы сердец, когда они читают или слушают о его победе над Голиафом. Без брони и оружия, только с пращей и с камышками в пастушеском мешке на боку его, он выступил против великана с такими словами: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я сниму голову твою, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. по 17 глава 45 по 47 стих. Как вдохновенной верой в Господа были ответные слова Голиафу и филистимлянам. Камнем из пращи молодой 20-летний Давид имел убить великана, взяв прицел на его открытый лоб. Можно думать, что это незабвенное событие совершилось в 1065 году до Рождества Христова. Вы помните, что Давид уже был тайно помазан в цари над Израилем пророком Самуилом. Бог знал его сердце, веру и дарование. Победа была не Давидова, а Господня. Голиаф пал мертвый на землю. Филистимляне дрогнули и рынулись бежать. Давид отсек голову богохульного язычника. Его оружие и голову Давид взял с собою. Голову позже он принес Саулу. Торжество Израиля было неописуемо. Ликование, пение, возгласы. Когда армия шла в Иерусалим, Давиду воздавали большую славу, что он победил десятки тысяч. Ревность и зависть Саула вспыхнула опасным огнем в его своевольном сердце. Давид много переживал, и только сын царя был его утешителем и верным другом. Душа престоначальника Иоаннафана прилепилась к Давиду, хотя он и был старше его по возрасту и являлся царским сыном. Неоднократно он спасал Давида от руки отца своего Саула, в которого вошел злой дух, когда Дух Святой отступил от него за неповиновение Богу. Печальная картина определилась в доме душевно больного, овладеваемого злым духом, что он был намерен убить Давида. Царь утерял всякий страх Божий и жалость дочери своей Малхоли, которую дал в жены Давиду. Трудновато было определить, когда точно Давид был в изгнании и бегстве от Саула. Но чувствуется, что после этих испытаний от начала их прошло около 8 лет. До женитьбы на дочери царя положение Давида было терпимым. А благодушный Иоаннафан отдал Давиду меч, копье и пояс свой. Воинские доблести и необходимости. 18 глава, 4 стих. Хотя, по-видимому, Саул знал об этом подарке сына, но не противился этому, потому что сделал его начальником воинства отряда и посылал его на опасные места стычек с филистимлянами. Саул думал, что Давид будет убит врагами. Первая книга Царств, 18 глава, повествует о злых замыслах Саула, а 19 открывает, что Саул намерился точно убить Давида и об этом известил его Иоаннафан. О предложении Саула выдать замуж за Давида свою старшую дочь Мераву вышло так, что Саул говорил Давиду через слух и прямо, что отдаст в жену ему свою старшую дочь. Давид выразил удовольствие и в то время в смирении говоря: «Кто я, и что жизнь моя и род отца моего пред царем в Израиле, чтобы не быть зятем царя?» 18 глава, 18 стих. Так он уклонялся, предчувствуя, что Саул хочет поймать его в сеть своих планов и прервать его жизнь на войне или в доме. Ведь дважды он бросал копье на него в доме своем, но Давид уклонялся по милости Божией и оставался жив. Однако Саул, когда день замужества Маравы близился, он отдал ее в жену другому человеку. Однако Давида полюбила младшая дочь Саула Милхола, и слуги донесли об этом царю. Он снова начал стремиться осуществлять свой план убийства Давида, как зятя своего. Давид женился на Милхоле и жил при дворце царя. Но потом начались гонения, и Давиду пришлось бежать от Саула и семьи. Поразительно, что хотя Дух Святой оставил Саула, но в момент, когда было необходимо спасти жизнь Давида, он возвратился, чтобы действовать и сохранить Саула от зятя-убийства. 19 глава, 24 стих. Когда его слуги подошли взять Давида пленником, то начали пророчествовать. Дух Святой отнял от них воинские способности. Саул разгневался и послал других, третьих. Случилось то же. Они оказались в руках Святого Духа, а не злого человекоубийства. Наконец, и сам он провел целую ночь борения с Богом. Давид был таким образом спасен от меча Саула и слуг его. Как велика милость Божия! Это напоминает нам о деянии святых апостолов в 12 главе об избавлении Петра от меча Ирода. Ангел вывел его из темницы, цепи пали, ворота открылись, час смерти его не пришел. Аминь.